Глава 10. Самым сложным было дождаться удобного момента, чтобы погрузить все нажитое непосильным трудом во время бойни на руднике. Сперва я хотел дождаться ночи, но затем, когда на рудник начали стягиваться дополнительные силы и средства, в том числе и герцога Доброхотова, я решил, что не стоит испытывать судьбу. Поэтому, под видом зачистки территории, мы двинулись в нужную нам сторону. Из фур вышли добытчики из Галактионовки, которые под четким руководством и пристальным надзором старого Петровича принялись ловко закидывать оружие и снаряжение в крытые фуры. Все-таки я смог выдрессировать свое окружение. Народ не задавал ни единого лишнего вопроса, когда я тыкал в то или иное место, и под грудами веток или даже на некоторой глубине под землей обнаружились маркированные ящики с дефицитными боеприпасами, оружием и снаряжением. Я, Волк и еще три гвардейца, пыхтя, перетащили в буревестник сейфы с алмазами. Волк страдал, глядя на частично неработоспособную, но все еще целую технику Доброхотова, которую мы не могли забрать с собой. Не было у нас никакого оправдания. Все, что было на территории рудника, точнее, бывшего рудника, по закону принадлежало Доброхотову. Ну что же, на этот раз обойдемся сладкой местью сильному врагу. Хотя о чем это я? Мы прихватизировали какое-то количество необработанных алмазов, спрятанных в сейфах, и они представляли кое-какую ценность. Я без понятия, сколько стоит эта россыпь сейчас совсем некрасивых кристаллов, но продавать их необработанными будет только последний поц. Вот же, блин. И снова спасибо, Сара Абрамовна. Кстати, подозреваю, что эта добрая бабуля имеет соответствующие связи. Но я пока не решил, насколько могу ей доверять. В любом случае, есть Архип. Да и Анюта развивается семимильными шагами, обрастая связями, не выходя из кабинета. Хотя, почему не выходя? Она ездила на несколько сомнительных стрелок. Изначально я переживал и просил Волка присмотреть за ней. Но в конце концов как-то само получилось, что у Анны образовалось постоянно 6 гвардейцев охраны. Плюс Карамелька, которая с большим удовольствием сопровождала Анну. Ведь та, в отличие от меня, водила вулканическую пантеру не только пожрать, но и в салоны красоты, а еще на шопинг. Стыдно признаться, но ошейников у Кары сейчас больше, чем у меня трусов. Свободолюбивая пантера, похоже, прониклась гламуром. Все-таки Анна умничка и может найти подход к любому. Я задумчиво почесал свое пузо. Как бы хорошо ни работала печать регенерации, но давненько у меня не было секса, и это подвешенное состояние, связанное как раз с Анной, меня сильно раздражало. Нет, наверное, я могу сказать, что любил эту девушку. Опыта в идентификации этого чувства в прошлой жизни у меня было немного, но это было сильно похоже на тот единственный раз с моей королевой. Однако я все еще помнил тот разговор, в котором Анна призналась мне, что она все еще девственница, а также рассказала о шуточном обещании своей матери, когда та рассказывала маленькой девочке, откуда берутся дети. Мать у Анны была женщиной строгих нравов, и в полушутку, полусерьез, взяла с маленькой Анны обещание, что первый раз у нее будет исключительно с законным мужем. Анна тогда согласилась, причем до конца не понимая, что именно она пообещала. Потом, когда она осознала, матери уже не было в живых. Но для Анны Голдсмит было важно сдержать детское обещание. Что ж, кто как не охотники ценят слово чести и способность его держать? Я воспринял это абсолютно спокойно. Более того, отнесся к этому примерно так, как к коньяку, залитому в дубовую бочку и поставленному на выдержку. Чем дольше ждешь, тем больше в этом удовольствия. Вот только почему я решил блюсти целибат внезапно до свадьбы? На этот вопрос ответа у меня не было. В общем, загрузились мы по самую завязку и потихоньку двинулись в сторону дома, до которого было без малого 2000 километров. Изначально я хотел улететь в усадьбу на буревестнике, либо на коршуне, однако расширение эпицентра никуда не делось. И, честно говоря, я все таки чувствовал ответственность перед простыми людьми, лишенными драгоценного дара одаренных. А в глухих уголках Сибири было много поселений, где население кое-как перебивалось хлеба на воду, но не в состоянии было защитить себя и своих близких. Да, большинство земель в империи было поделено между родами, вот только в такой жопе мира часто находилось всего несколько гвардейцев, что присматривали в первую очередь за собой и за своими семьями, поддерживая скорее полицейский порядок, при том, что верхушка рода жила ближе к столице. Несколько таких деревень были в промежутке между Якутском и Иркутском, куда пролегал мой обратный путь. Так что я решил совместить приятное с полезным. 4 катрана, коршун и 2 буревестника без проблем могли нести полсотни гвардейцев с достаточным количеством боеприпасов. Собственно, я и возглавил эту группу, оставив волка присматривать за конвоем с ценным грузом. Конечно, Потапов просто так не остался. Я выслушал приличную порцию его брюзжания, но к этому у меня уже выработался своеобразный иммунитет. Я просто сказал, что, во-первых, он сам не любит разломные дела, во-вторых, он начальник гвардии, а в-третьих, его босс все еще я. Так что, как я сказал, так и будет. В качестве подкрепления я оставил ему сержанта Затупка и ефрейтора Дегенерата. Собственно, Затупок заслужил звание старшего сержанта. Но Волк сказал, что так дела не делаются, и звание должно быть обмыто. Дегенерата он в качестве исключения признал ефрейтором за прошлые заслуги и согласился присмотреть за этим мощным подкреплением. Я же сделал это с неким умыслом. Честно говоря, мне совсем не улыбалось, чтобы эти 2 дебила что-то мне испортили или же потерялись. Учитывая, что действовать я буду быстро, постоянно разыскивать потерявшегося отморозка мне вообще не улыбалось. Так что у меня из питомцев была только карамелька, 55 обученных и проверенных бойцов, 4 группы по 12 человек и 7 водителей-пилотов. Да начнется заруба! Селение Чертыховка, где-то в Сибири. Нюрка, патроны! Сан Саныч, единственный из всей деревни, имел боевой опыт, отслужив 25 лет в имперской армии. Вернулся он частично продырявленный, но ничего критичного для здоровья не было. Все конечности были на месте. Сейчас, в свои 49 лет, он был мужчиной в полном расцвете сил. Обзавёвшись по приезду в 45 3 молодыми женами, он заслуженно занял место старосты деревни, и в его обязанности в основном входила коммуникация со сборщиками налогов рода, на чьей земле находилась деревенька. Ну и, естественно, организация жизни и быта односельчан. Связь с деревней была, но хреновая, поэтому начало расширения эпицентра, до границы которого у них было 4 километра, они проворонили. Рано поутру, услышав крики и вопли, Сан Саныч выглянул в окно и увидел, что по проселочной дороге едет военный джип армейцев. Дорога проходила через Чертыховку, и все смены вояк КПП на периметре проезжали через их деревню. К воякам привыкли. Они с удовольствием иногда останавливались здесь, ели и отдыхали, что приносило селянам дополнительный доход. Вот только в этот раз было явно что-то не так. У заднего колеса машины отсутствовал скат. Железный уже помятый диск искрил, натыкаясь на камни. Машину швыряло из стороны в сторону. Доехав до околицы, она уткнулась в плетень и не заглохла. Сан Саныч сразу почувствовал неладное. Схватил штурмовую винтовку, что оставила ему империя при отставке на пенсию, кликнул 2 здоровых племянников и бросился к машине. Странное дело. Племянникам было по 30 с лишним лет, при том, что они были сыновьями его младших братьев. Он же в свои 49 имел только 5 маленьких ребятишек, старшему из которых было 4 годика. Но зато никто не упрекнет его в том, что он не отдал долг родине. Подскочив к внедорожнику, он рывком открыл дверь, а ему буквально на руки вывелся израненный боец. «Расширение эпицентра! Сюда идут твари! Связь не работает! Нужно доложить руководству!» — сказал боец и тут же умер. Присмотревшись, Сан Саныч увидел, что тело у него располосовано, и он умер от потери крови. «Что смотрите?» — повернулся он к племешам. «Хватайте оружие! Снимай бронежилет, каску и надевай на себя! Что ты как девица красная? Подумаешь, кровь! Это может позже спасти тебе жизнь!» И повернулся к младшей племяннице, которой было всего 12 лет, оказавшейся здесь из любопытства. «Нюрка, беги в деревню и звони в колокол! Пускай мужики берут оружие!» С того момента прошло почти 4 часа. У Сан Саныча стало на 1,5 племянника меньше. Одного из них задрала тварь, а второму оторвала ноги. Он был все еще жив, но находился без сознания. И Сан Саныча удивили женщины деревни, что выхватили оружие из рук павших мужей и братьев и тоже встали на оборону дома. Хотя это как раз неудивительно. В Сибири все умели обращаться с оружием, только этого было недостаточно. «Нюрка, твою мать, патроны!» — повысил голос Сан Саныч. Его 12-летняя племяшка тут же принесла ему снаряженный магазин. «Дядька, это последний!» — жалостливо посмотрела она на него. «Спасибо!» — старый ветеран улыбнулся и потрепал племяшку по растрёпанной голове. «Бери мамку и сестер, спускайтесь в подвал и закройтесь на засов. Мамка знает, что делать опосля». «А как же ты, дядь?» «А мы еще повоюем!» Сан Саныч отстегнул пустой магазин, аккуратно положил его рядом, зарядил новый и передернул затвор. Новая волна твари не оставляла им никаких шансов. Он это точно знал. Вот только малышке эта информация была лишней. Возможно, они еще спасутся. «Бабоньки! Товсь!» — поднял руку Сан Саныч, и четыре оставшихся женщины разного возраста сосредоточенно кивнули. «Бабоньки!» Он не успел сказать «пли», как над верхушками деревьев расчертили небо два огненных следа. Яркие взрывы посреди несущихся тварей раскидали их влево и вправо. Сан Саныч изумленно оглянулся, услышав рокот двигателей. Первым показался странный полусамолёт-полувертолёт, что, ведя огонь из пушек, прошелся над атакующими тварями. Следом за ним появились еще две странные машины, как будто рассчитанные на передвижение по земле. Но сейчас они летели. С их пилонов, расположенных по бокам, также слетали ракеты, добавив заметного хаоса тварям. А затем на горизонте появились знакомые Сан Санычу катраны, которые поступили на вооружение армии как раз перед его демобилизацией. Были они на вооружении у десантуры, и Сан Саныч, служивший в линейной пехоте, один раз даже видел их вблизи. Катраны пошли на снижение. Не дожидаясь, пока их полозья коснутся земли, наружу принялись выскакивать бойцы в неведомом Сан Санычу снаряжении. Они открыли огонь, кажется, еще в воздухе. Один из бойцов, увидев гражданских, махнул рукой, призывая лечь и не дергаться, чем Сан Саныч с удовольствием и занялся. Душа его требовала помочь внезапным помощникам, но годы были уже не те, и здравый смысл подсказывал, что справятся они гораздо лучше. Так и получилось. Через час он наблюдал совсем другую картину. Бойцы шли по полю боя, аккуратными выстрелами добивая еще живых тварей и тут же вырезая у них из черепов желейки. К нему направился совсем молодой мужчина, почти парень, отличавшийся от своих бойцов тем, что на нем даже не было тяжелой брони. Так, легкая одежка, как будто он в лес по грибы вышел. «Здорово, старый!» — кивнул он. Взгляд Сан Саныча привычно углядел два кольца. Белое кольцо истребителя шестого класса и родовое кольцо, герб которого он не знал. Парень совсем юный, а уже получил начальный класс истребителя. Видимо, он совсем непрост, пронеслось в голове Сан Саныча. «Да, ваш бродя, я...» — молодой человек приложил палец к уху к гарнитуре, как будто прислушиваясь. «До эпицентра диких тварей больше нет. Два разлома открылись в 5 километрах на юг и в 7 на северо-восток. К северному уже подходят исты. У южного будет другая группа через несколько часов. Думаю, за это время из-за разломов уже никто не выскочит, так что вы в безопасности. Хотя на вашем месте я бы отошел в город покрупнее. Есть такая возможность?» «Откуда?» — пожал плечами Сан Саныч. «Это все, что у нас есть», — он кивнул на маленькую деревеньку. От острого взгляда молодого аристократа не ускользнули трупы мужчин. «Мужиков совсем не осталось?» Тут он поправился с уважением, взглянув на мужчину. «Конечно, кроме тебя». «Несколько раненых в подполе», — нахмурился Сан Саныч, только сейчас осознавая, в какую жопу он попал. «Хреново», — сказал барон. А дальше произошло удивительное. Воровато оглянувшись и убедившись, что ни один гвардеец за ним не наблюдает, он достал из-за пазухи мешочек и протянул ему. «Держи, отец, продадите. Поправите здоровье родичам». Сан Саныч осторожно заглянул и увидел лежащие в нем желейки, несколько красных и даже пару оранжевых. «Да на этот мешочек можно купить весь его хутор». «Но ваш вроде...» «Спрячь немедленно», — жестко сказал молодой человек. Сан Саныч тут же послушался, запихнув его за пазуху. Одаренный ухмыльнулся и сказал, как будто в сторону. «Не хватало еще, чтобы это увидели мои и решили, что Галактионов с ума сошел. А если волку передадут, так тот вообще прибьет меня». Он встрепенулся и протер глаза. Несмотря на свой бравый вид, Сан Саныч увидел, что молодой человек смертельно устал. Под глазами у него были темные круги. Он был похож на человека, который не спал уже долгое время и при этом интенсивно сражался. «Может, немного отдохнете, ваш бродя? Бабы покушать сделают». Молодой опять приложил руку к уху и нахмурился. «Никак нет. 17 километров на юг. Что у вас за деревня?» «Так это Сиреневка». «Вот до них тоже твари добрались, так что мы, пожалуй, полетим. Бывай, старый!» Он хлопнул его по плечу и развернулся, чтобы уйти. «Господин!» — окликнул его Сан Саныч. «Чего тебе?» — обернулся парень. «Как называется ваш род?» «Мой род?» — усмехнулся он. «Галактионов я». «Удачи, господин Галактионов!» «И тебе не кашлять!» — со смешком ответил странный юноша и коротко свистнул. На этот свист, как из-под земли, возникла здоровенная багровая пантера, которую юноша ласково потрепал по голове и пропустил вперед в боевую машину. Так же четко, как бойцы разгружались, они снова загрузились в транспорт, и вся эта небольшая стайка полетела на юг, где их ждала еще одна несчастная деревня. Центр истребителей монстров. Кабинет начальника центра. Город Иркутск. Архип устало протёр глаза. Пошли третьи сутки с начала расширения эпицентра. Но надо сказать, что все получилось лучше, чем он ожидал. Неожиданно и очень плотно к делу подключилась армия. Обычно армейцев было откровенно сложно расшевелить на быстрое реагирование. Только в этот раз Архип не был дураком и быстро понял, откуда ветер дует. Морозовы, Долгоруковы и Андросовы, как минимум, три этих рода, плюс их союзники, приложили к этому руку. Многие из их родичей сами были военными с большими звездами, так что Архипа их действия откровенно порадовали. Что касалось предупреждения Хрулёва, Архип сделал, как он сказал, и переназначил истребителей в группах. Было всего две трудности, когда в списке неблагонадежных были рейд-лидеры дежурных групп. Для каждого пришлось придумать свою легенду, чтобы оставить их в центре, не вызывая лишних вопросов. Так вот, нареканий не было. Да, поначалу было несколько моментов, что группы двигались медленнее, чем должны были. Такое ощущение, что они чего-то ждали. Архип не хотел думать плохо, но это было похоже на то, что они ждали сигнала или приказа для активных действий. Но, похоже, сигнал не последовал. Была ли в этом заслуга армейцев, либо что-то другое, Архип не знал. Но, в конце концов, все группы ускорились и приступили к ликвидации последствий расширения. Даже вольные с энтузиазмом подключились. Но тут неудивительно. Учитывая положение, Архип использовал свое право повысить награду. И кажется, что на заработок вышли даже калеки и инцы. Архип посмотрел на карту. Все выглядело так, что впервые за 200 лет эпицентру не удастся расшириться. Армейцы защищали наружку, истые закрывали разломы. Похоже, в этот раз эпицентру придется остаться в своих размерах. Откровенно сильных разломов много не было, всего 2 черных и 2 голубых. Радужных ни одного не было. Так что все это вполне по имеющимся силам центра. Что Архипа удивило, так это действие Галактионова, за которым он, конечно, приглядывал, так как был кровно заинтересован в том, чтобы тот остался живым и невредимым. Общаясь с Александром длительное время, Архип уже немного знал его характер и думал, что его удивить уже ничего не сможет. Но нет. Этот молодой барон удивил его в очередной раз. Александр одинаково хорошо умел сражаться и торговаться, и никогда не упускал собственной выгоды. Вот только вся выгода сейчас находилась внутри разломов. А судя по данным Архипа, вокруг себя он собрал уже множество тренированных и обученных людей с суровыми взглядами опытных убийц, что могут сопровождать его в разлом за добычей. Если ему самому, конечно же, понадобится эта помощь, ведь он одиночка. Так вот, Галактионов полностью забил на разломы. Он на неимоверной скорости пронесся по восточному краю эпицентра, сметая полчища диких тварей, как корова языком, оставляя вкусные разломы, одиноко гореть разными цветами, приветливо ожидая очередную группу истребителей, что зайдут внутрь и снимут сливки. Архип задумчиво взялся за подбородок, попутно поняв, что пора бы уже побриться. Галактионов полон сюрпризов. За эти 3 суток он мог бы набить собственные карманы полновесным золотом. Вместо этого он потратил кучу боеприпасов и ушел в убыток. Вот только за эти 3 суток, по скромным подсчетам, он спас несколько тысяч граждан империи. Простых простолюдинов, которые вряд ли в состоянии заплатить ему за спасение их жизней. «Галактионов, Галактионов», — сказал Архип вслух, качая головой. Он подошёл к окну и посмотрел по направлению на север. Где-то там барон Галактионов и его люди отбивали очередную, никому неизвестную и никому не нужную лесную деревушку.